Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят и горячатся о большом деле, не задумываясь, сколь оно опасно и удастся ли оно. И в особенности радовало сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кисетом, все это стало в яве. Ветер рвет флаг на крепостном бастионе. Из топких берегов торчат сваи. Повсюду ходят люди в трудах и заботах. И уже стоит город как город, еще не велик, но уже во всей обыкновенности. Петр Алексеевич, покусывая янтарь трубки, слушал и не слушал, что ему бубнил прогнилое сено сердитый Брюс, что кричал, силясь дотянуться чаркой пьяный Чамберс. Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесом и теплом, добытым с великими трудами. Хорошо на Белом море, колышущим студеные волны под нависшим туманом. Но не равняться им с морем Балтийским. Широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам, здесь и сердце бьется по-особенному, и у мыслей распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое. Александр Данилович нет-нет, да и поглядывал, как у Минхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки. — Да будет вам! — крикнул он вдруг гостям. — Заладили овес пшено, овес пшено! Господин бомбардир не затем сюда ехал слушать про овес пшено! Меншиков всей щекой мигнул толстенькому, сладко улыбающемуся человеку в коротеньком растопыренном кафтане. — Фельтен, налей Ренского, того самого! И выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меншиков угадал, прочел в потемневших глазах его, что вот-вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так, и этак у него в голове, отчетливо и уже непоколебимо становилось волей. И тут не спорь, не становись поперек его воли.